Эльвира начала побаиваться, что и она зря проделала длинный путь. Но когда очередь дошла до нее, все оказалось в порядке. После проверки документов и сумок обыскали и Эльвиру, как преступницу, с головы до ног, ища деньги, алкоголь или наркотики. Наконец, все формальности остались позади. И Эльвиру завели в небольшую комнату с двумя кроватями, столом, стульями, электроплиткой и решеткой на окне. Эльвира могла 3 дня пробыть с мужем. Через несколько минут привели и Анатолия. Эльвира с трудом узнала мужа в этом худом, налысто стриженном высоком человеке. Его серовато-черная роба, явно рассчитанная на более крепкую комплекцию, мешком свисала с плеч. Только нашивка на груди со знакомой фамилией и темно-серые глаза с длинными густыми ресницами говорили, что перед ней был Анатолий. Ее Анатолий, к которому она так спешила, встреча с которым она так радовалась. Эльвире теперь показалось, что она зря сюда приехала. Что может объединить ее с этим практически чужим мужчиной? Молча стоя перед мужем, она неожиданно поняла, что спешила вовсе не к нему, а к своей наивно-розовой мечте, к своей фантазии. Анатолий тоже нерешительно стоял перед ней. «Ну, здравствуй, что ли?» – проговорил он наконец и сделал ей навстречу 3 шага. Обнял Эльвиру, крепко прижав к своей груди. Эльвира услышала, как часто бьется его сердце, как взволнованно он дышит. Это вдруг примирило ее с реальностью, и она тоже обняла мужа и заговорила с ним. Три дня пролетели неожиданно быстро. Опять нужно было расставаться. Но еще не обо всем было сказано, и не все спрошено. Эльвира держала в своих ладонях теплую, беспалую руку Анатолия и смотрела ему в глаза. Теплота и нежность светились в них. «До свидания, эльф», — говорил Анатолий. «Счастливо тебе добраться. Поцелуй за меня, детей!» Он наклонился, поцеловал ее в щеку и шепнул на ухо. «Береги себя! Я так люблю тебя, эльф! Пока! Пока!» Чуть слышно отозвались ее губы. «До встречи!» И вновь шла она по широкому коридору между колючей проволокой. Свежевыпавший снег скрипел под сапожками. В темном небе сверкали утренние звезды, сиял тонкий серп убывающего месяца. Утренний мороз щипал нос и щеки, пробирался под пальто и рукавички, забирая оставшееся после Анатолия тепло. Но и сердце мороз не мог похитить тепло воскресшей любви. 3 дня, проведенные вместе, подарили Эльвире незабываемое счастье. Счастье, несмотря на решетки, железные запоры и лай собак. Почти всю обратную дорогу думала Эльвира о муже. Но чем ближе она подъезжала к дому, тем чаще вспоминала о детях. Как они там? Она не сомневалась, что Лена справилась со своими обязанностями, но все равно немного тревожилась. Как-никак, дети впервые остались дома без нее. Дома действительно все было в полном порядке. Дети задавали множество вопросов. Они спрашивали, как она добралась, как отец поживает. Удивлялись, что там уже так холодно и лежит снег. Эльвира рассказывала обо всем подробно, и дети с интересом слушали ее. И только к сообщению о перемене в поведении отца дети отнеслись скептически. Анализируя их комментарии, Эльвира и сама начала сомневаться в Анатолии. «Кто знает, — думала она, — как он выдержит испытание свободы? Сам не захочет пить, дружки в покое не оставят. Где ему с его безволием устоять?» Но в глубине души все же теплилась надежда, что крутая лагерная жизнь заставила Анатолия всерьез задуматься о будущем, о себе, о семье. А пока жизнь текла своим чередом. Через месяц Эльвиру ошеломила неприятная новость. В ней росла новая жизнь. Такое в ее планы совсем не входило, и поэтому вызвало у Эльвиры глубочайшую депрессию. Она не знала, как к этому отнесется муж. Она боялась перемен, которые внесет в жизнь семьи еще один ребенок. Она боялась, что алкоголизм мужа может отразиться на здоровье и развитии ребенка. Словом, тревога охватила Эльвиру. В коротком письме поделилась она с Анатолием своими сомнениями, тревогами. От остальных до поры до времени скрыла свое положение. Ответ от Анатолия пришел очень быстро. Он советовал ей хорошо обдумать последствия и по возможности исключить рождение нежеланного ребенка. Совет соответствовал ее собственным мыслям. Судьба нерожденного человечка была бы предрешена, если б Эльвире не попался на глаза плакат, где на руке взрослого человека лежала оборванная, окровавленная ручонка младенца. Со смешанным чувством стояла она перед плакатом в темном и узком больничном коридоре. Нет, так поступить со своим ребенком она не хотела. Конечно, пятый ребенок при сложившихся обстоятельствах не вызывал восторга, но и приговаривать его к высшей мере – она не могла, не имела права. Неразрешимая, казалось, проблема была решена. После у нее не раз наворачивались слезы на глаза, когда она думала об однозначном своем решении в пользу пятого сюрприза. Ей было неудобно перед своими почти взрослыми дочерьми, перед свекровью, перед коллегами за то, что она на старости лет решилась на ребенка. Большинство людей, кроме ее родителей и свекра, выражали ей свое сочувствие в этом горе. Свекор же с нетерпением ждал очередного внука или внучку и жалел, что в свое время согласился с женой иметь только одного ребенка. Незадолго до родов он позаботился и о финансовом положении семьи, вручив Эльвире сберкнижку с солидной суммой денег. В самом начале июля явился на свет крупный и крепкий мальчонка. Его пушистые рыжие волосики и голубые глазенки забавно копировали свекра. Эльвира слушала, как соседки по палате восхищались своими первенцами и завидовала им. В ее сердце не было радости по поводу рождения сына. Почти через сутки принесли его на первое кормление. Малыш мигом стал сосать, захлебываясь от жадности, а Эльвира смотрела на его красное морщинистое личико, спрашивая себя, для чего родился этот кроха? И что ему даст этот белый свет? Насколько меньше было бы проблем без этого нежданного сына? Эльвире казалось, что для пока еще безымянного малыша в ее сердце совсем не осталось любви. «Бедняжка», — думала она, — «тебе бы у другой матери родиться. Смотри, как эти девчонки воркуют над своими малышами, а я в моем возрасте дам тебе мало тепла». Шершавым от бесконечной работы пальцем провела она по щечке ребенка, и он неожиданно растянул свой беззубый розовый ротик в улыбке. На обеих щечках появились веселые ямочки. «Ваш уже смеется?» – удивленно спросила соседка по палате. «А моя только спит и спит. Я ее глаз еще не видела. А ваш хорошенький». «Все малыши хорошие», – ответила Эльвира, все еще водя пальцем по лицу сына. «Ты радуйся, что твоя спит. Может, спокойная будет. Самые хорошие дети – это спящие дети. Они такие весельчаки». А в душе уже появилась искорка гордости за своего сына. Конечно же, ее малыш был лучше остальных. «Интересно, понравится ли он своим старшим сестрам и братьям?» – спрашивала себя Эльвира. Она ждала, что кто-нибудь из детей с минуты на минуту появится у окна, потому что вчера еще сказала им, в какое время приносят детей на кормление. Но ни в это, ни в последующее кормление так никто и не пришел. Тревога закралась в сердце Эльвиры. Она не понимала, что могло случиться, что даже Оля, которая никак не могла дождаться, чтобы посмотреть братика, не пришла. Ясность несла дежурная медсестра, которая перед отбоем записывала температуру пациенток. Подойдя к Эльвириной кровати, она спросила: «Вы однофамильца мэра или родственница?» Услышав, что Эльвира его сноха, она извинилась за любопытство и выразила Эльвире соболезнование. «Вы можете мне сказать, что случилось?» Бледнее прошептала Эльвира. Она не сомневалась, что самое страшное произошло с кем-то из ее детей. «О, вы еще не знаете?» – растерялась медсестра. «Ваш свекор утром поступил в больницу с инфарктом. К сожалению, помочь ему не смогли». Новость не укладывалась в голове. Такой энергичный и сильный человек не мог так разом уйти из жизни. Он ведь никогда не жаловался на сердце. Может, медсестра пошутила? Но ведь таким не шутят. Всю длинную ночь Эльвира провела в каком-то полудреме. Она закрыла глаза, а мысли роем гудели в ее голове. Еще вчера свекор поздравлял ее по телефону с рождением ребенка. А сегодня его уже нет. Внука он так и не увидел. Впервые в жизни Эльвира ощутила, как глубоко она его любила, этого мудрого и справедливого человека, пожалуй, во много раз больше, чем собственного отца. В эту ночь у его маленького внука появилось имя. В честь деда он стал носить звучное, красивое имя Илья. На следующее утро пришли обе дочери. Малышей после очередного кормления еще и не унесли из палаты, и Эльвира показала им спящего Илюшку из окна второго этажа. Девочки о чем-то переговаривались, но через закрытое окно Эльвира не понимала, о чем они говорили. Через несколько минут медсестра забрала детей, и Эльвира распахнула окно. «Ну вот, теперь и поговорить можно», – сказала она, высунувшись наполовину из окна. «Как вам маленький, понравился?» Лена только пожала плечами, пряча от матери глаза. А Оля ответила вопросом на вопрос. «А тебе этот краснокожий индеец нравится? Неужели и мы такие были?» «Ну что ты!» – усмехнулась Эльвира. «Вы лучше были!» «Знаешь, мам, это не важно», – заговорила Лена. «Ты его как хочешь назвать? Нам бы хотелось, чтобы он был Илюшкой. И вообще, нам надо тебе кое-что рассказать. Ты только не расстраивайся, хорошо? Тебе ведь нельзя расстраиваться». Лена замолчала и, подтолкнув сестру локтем, что-то шепнула ей. Оля опустила голову, не зная, видимо, с чего начать разговор. «Скажи ты, — обратилась она к сестре. Но Лена только резко потрясла головой. Эльвире стало жаль дочек, и она пришла им на помощь. «Вы мне о дедушке сказать хотите? Я со вчерашнего вечера уже знаю, что случилось. Вы были у бабушки? Как она?» «Плачет», — односложно ответила Оля, вытирая ладошкой текущие по щекам слезы. Домой Эльвира пришла, когда свекра уже похоронили. Тихая грусть поселилась в сердцах дочерей после смерти дедушки, и они, казалось, не могли радоваться Илюше. Близнецы, неуправляемые 12-летние сорванцы, довольствовались общением друг с другом и меньше всего интересовались новым членом семьи. Они откровенно заявляли, что нянчиться не собираются, поскольку считают это дело девчачьим. Эльвира даже побаивалась, что Илюшку так и не признают ее взрослые дети. Однако все очень быстро изменилось. К месяцу мальчонка стал всеобщим любимцем. Да и как его можно было не любить? Светловолосый бутуз радостно растягивал рот, когда слышал чей-либо знакомый голос. Особенно он радовался Лене. И Эльвира даже испытывала легкое чувство ревности к старшей дочери. Как-то неприметно она успела так страстно полюбить своего младшенького, что начала боготворить его. Все в ребенке казалось ей прекрасным. Она наслаждалась непривычной глубиной материнских чувств. Совесть иногда упрекала ее, что она не так сильно любила своих старших в свое время. Но и на этот случай у нее было оправдание. Эльвира считала, что всему виной ее взрослый возраст, из-за которого она как-то острее чувствует свою ответственность за жизнь и счастье малыша. К тому же на его фоне старшие дети казались очень взрослыми и самостоятельными. Лена только что окончила школу и мечтала поступить в мединститут. Все лето она сидела над книгами, готовясь к вступительным экзаменам. Эльвира редко находила свободную минутку для старшей дочери. А если дело и доходило до обмена мнениями, то Эльвира сталкивалась с ее явным отчуждением. А также вызывали недоумение странные идеи и увлечения Лены. Например, ее коллекционирование всевозможных вырезок из газет и журналов на темы НЛО, парапсихологии и подобной ерунды. Эльвира больше верила, что любое явление в жизни можно объяснить с научной точки зрения, хотя никогда не интересовалась ни наукой, ни псевдонаукой. Не легче складывались отношения и с Ольгой. Если Лена поражала своей сверхсерьезностью, то Оля, по мнению Эльвиры, ко всему на свете относилась крайне легкомысленно. Модные вещи и общение к себе подобными составляли, казалось, весь смысл ее жизни. Оля легко находила общий язык с окружающими, заражая всех беззаботной веселостью, а ее планы на будущее поражали своей бесконечной наивностью. Эльвира чувствовала, что Оле крайне необходимо доброе и умное материнское наставление, но на это всегда не хватало времени или желания. Первый год рождения Илюши справляли шумно и весело. Старшие дети проявляли много выдумки, чтобы праздник удался. Мало что понимающий малыш радовался подаркам, раскидывал их по своей комнате. Он неверными шажками передвигался от одной бабушки к другой, залезал на колени к деду, называл мамой и Эльвиру и старших сестер. Эльвира налюбоваться не могла на своего мальчика. Пухленький, с белокурыми локонами, он казался ей ожившим ангелочком со старинных картин. Когда уставший от обилия движений и впечатлений Илюша уютно устроился у нее на коленях, прижавшись щечкой к ее груди, Эльвира прижала сына к себе и задумчиво проговорила: «Не думала и не гадала, что на старости лет еще такой подарок будет. Но я счастлива, Даже не представляю, что б я без него делала. Мне иногда кажется, что он – мое продолжение, часть моя. И если с ним что-то случится, я просто не выдержу. «Да, мальчишка хоть куда!» – отозвалась свекровь. «Дед был бы от него без ума!» Кто бы только знал, как он его ждал! И не довелось увидеть. Завтра уже год будет, как Ильи нет с нами. Целый год! Достав из кармана тончайший носовой платок, она вытерла навернувшиеся на глаза слезы. Эльвира почувствовала, что у нее самой в глазах задрожали слезинки. А только что царившего веселья не осталось и следа. Сидящий рядом со свекровью отец тихо произнес: «Да, жаль. Мы, конечно, мало друг друга знали, но в моей памяти Илья остался хорошим человеком. Плохо только, что он без Бога жил. Христиане за физической смертью видят чудесное продолжение преображенной жизни. А для вас, атеистов, нет никакой надежды, никакого утешения. Очень жаль, но вам намного труднее жить. Какой смысл в жизни, если чуткая душа через несколько десятков лет бесследно исчезает? С Богом и жить, и умирать легче. Мне всегда очень больно, когда умирают хорошие, но с Богом не примирившиеся люди. В этот раз я могу вас обрадовать, сват. Илья перед смертью вдруг вспомнил о Боге, насмешливо проговорила свекровь, что мало вязалось ее покрасневшими от слез глазами. Этого я еще никому не говорила. Я это просто понять не могу. Ладно, его неграмотная бабушка верила до фанатизма. Его покойная мать на старости лет тоже вдруг крестилась. Но Илья, он никогда не верил. И вдруг, когда у него ночью начался приступ, он, коммунист, вдруг начал молиться, просить Бога простить его. Такое и рассказать кому стыдно. Хорошо, что мы с ним вдвоем дома были, и никто не слышал этого. Бог услышал. А это самое главное. Вы меня действительно сейчас очень обрадовали. Нет ничего приятнее, чем услышать о еще одном покаявшемся грешнике. Все так же тихо произнес отец. Развязавшийся разговор, по-видимому, мало интересовал Олю и близнецов. Один за другим они вышли из зала. Только Лена осталась сидеть на своем месте, и было заметно, что она внимательно следит за нитью разговора. Свекровь горячилась, доказывая, что страх перед смертью заставляет наиболее трусливых людей молиться не весь чему, будь то идолу или выдуманному Богу. Отец в свойственной ему манере стал рассказывать о милосердии и любви Божией. Эльвире было стыдно перед свекровью за отца. Под предлогом уложить Илюшку она ушла в детскую, возмущаясь про себя. «Это надо же! Он готов перед каждым проповеди читать. Хочешь верить – верь на здоровье, но не вставляй же это в каждый разговор. Позорище какое!» Когда Эльвира через несколько минут вошла в зал с горячим чаем и стряпнёй, она была поражена. Отец спрашивал: «На каком основании вы, сваха, утверждаете, что Бога вообще не существует? Что вы об этом знаете? Вы когда-нибудь Библию в руках держали?» «Ещё бы! У меня дома одна есть, очень даже дорогая. Её какому-то юбилею выпустили». Илья иногда в ней читал. Он, видите ли, считал, что каждый интересующийся историей человек должен знать содержание Библии. Я, к счастью, историей не интересуюсь. да и религии тоже. Но Библию, безусловно, держала в руках. С достоинством ответила свекровь и с ехидной улыбкой добавила, когда порядок в книжном шкафу наводила. Чудесно! Нет, право, чудесно! И это все ваше познание Библии? Спросил отец. Ну да. Знаете, я не любитель анекдотов, но на работе их поневоле иногда слышишь. И один из них сейчас просто напрашивается на язык. Хотите послушать? Так вот, одна старушка зачастила в библиотеку. Библиотекарь уже обратила внимание, что она через 2-3 дня возвращала самые толстые книги и брала новые. Удивлению библиотекаря не было предела, когда старушка вдруг взяла алгебру и на следующий день принесла ее назад. «Бабушка, так вы в ваши годы еще и математикой увлекаетесь?» – спросила она. «Я всем увлекаюсь, дочка», – ответила старушка. «Сейчас вот эту книжку прочла. Я всю ночь спать не могла, все плакала и плакала». «А чего ж вы, бабушка, плакали?» «Алгебру жалко. Утонула ведь алгебра». И старушка вновь расплакалась. «Мне жаль эту неграмотную старушку. Не умея читать, она вынуждена была довольствоваться своей фантазией. Но вы, сваха, женщина с высшим образованием, и тоже довольствуйтесь фантазией. И даже не своей, а чужой». Что бы вы сказали о первокласснике, который на пальцах считает, сколько будет 2 плюс 2, но с видом знатока рассуждает о высшей математике? Как же вы рассуждаете о Боге, не имея ни малейшего представления о нем? А зачем мне изучать то, что наука давно опровергла? С раздражением спросила свекровь. Почему, скажите, пожалуйста, я должна больше доверять неграмотному колхознику, чем умным профессорским головам, которые научным методом доказали, что никакого Бога нет. Вы читали их труды? Зачем? Я им и так верю. Тут вмешалась Лена. Я тебе могу доказать, бабуля, со сверкающими глазами, говорила она, что Бог не выдумка. Меня никто не может переубедить, что его нет. Знаешь, я прочла в одном журнале, что металлической рамкой можно искать воду, залежи полезных ископаемых и даже определять по фотографиям, жив человек или нет. Я это попробовала сделать сама. И ты не поверишь, но у меня действительно получилось, понимаешь? Я с двумя подругами экспериментировала с фотографиями. Каждый из нас работал с фотографиями людей, которых он лично не знал, знали только подруги. Так вот, перед фотографиями умерших рамка не вращается. Перед фотками живых она начинает вращаться на расстоянии 20-15 сантиметров. А перед изображением Христа она начинала вращаться за 1,5 метра. Хочешь, я тебе сейчас покажу? А больше ты ничего не придумала? Возмутилась свекровь. «Эти эксперименты тебя до добра не доведут. Это тебе и мать скажет. Только твой дед может поддержать тебя в твоих глупых играх. Ему-то это на руку». «Нет, внучка, эти эксперименты не шутка. Тебе действительно надо прислушаться к бабушкиному совету. То, что ты делаешь, в Библии называется волшебством и гаданием». Апостол Павел в послании к Галатам пишет: «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство,